Глава 16. Изгнание кротов. На следующий день у меня было намечено несколько целей. Зайти в лавку сладостей, съездить в пригород, чтобы попробовать изгнать кротов и наладить доставку еды. Хозяин лавки принял меня с радостью и сразу всучил какой-то крендель. Я, конечно, попыталась отказаться, но больше для вида. Кто в здравом уме отказывается от вкуснятины? «Хотела узнать, не докучают ли вам больше крысы?» — поинтересовалась я первым делом. «Как отрезала!» — сияя сообщил лавочник. «Больше года их вывести не мог, а теперь сплю спокойно». «Отлично! Я тоже радовалась, что все получилось». «Хорошо, что вы беспокоитесь». Мужчина с одобрением смотрел на меня. «А то некоторые сделают кое-как, деньги возьмут и ищи ветра в поле». «Я же маг, я даю гарантию на свои услуги». Но похвала была приятной. «Так и маги разные бывают, как и остальные люди», — улыбнулся лавочник. «Это точно. Недалеко от вас, кажется, раньше ментальный маг жила. Я тут с ее детьми недавно познакомилась, закинула удочку я». «Да», — кивнул хозяин магазинчика. «Габриэла тоже очень хорошая женщина была. И детишки у нее милые, и муж у нее неплохой, только, знаете, ненадежный. Вечно в облаках витает, в дела сомнительные ввязывается. Еще и смерть жены его подкосила». «А от чего она умерла?» «Да убили в темном переулке. Она в нашей страже числилась. Видимо, помешала кому-то», — развел руками лавочник. «Я же призадумалась. Убить менталиста очень сложно. У них в арсенале нет прямых атакующих заклинаний из классической боевой школы. Зато иллюзии, мороки, всевозможные воздействия на разум порой эффективнее огненного шара. К тому же есть еще одно. Менталист точно почувствует направленную на него угрозу. К нему просто так не подойдешь. Но кому-то удалось. И все-таки в стражу я загляну. Если Габриэла там работала, наверняка ее коллеги носом землю рыли, чтобы отомстить за своего и найти виновных. Неужели ничего не нарыли?» На этом мы с лавочником распрощались, а я направилась в сторону пригорода, надеясь поймать не извозчика, так попутную телегу. Не самый комфортный вид транспорта, ну так все лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Маршрут мой лежал мимо домика с зарослями барбариса. И пусть вначале я честно не собиралась заходить, но ноги как-то сами свернули с дороги и понесли к знакомому крыльцу. На этот раз долго ждать не пришлось, дверь открылась почти сразу после стука, и Астер тут же кинулась мне навстречу. «Тетя Мак!» — просияла девочка. «Она самая!» — улыбнулась я. «Пусть тетя несколько меня покоробила». «Ну, какая я тетя?» «Надо будет придумать нормальное обращение. А пока...» «Принесла тебе крендель и передала сладость малышке». «Какой большой!» Астер восторженно схватила угощение. «Да его на двоих хватит! Проходите, я сейчас чай поставлю». «Не-не-не-не-не», — попятилась я. «У меня работа, я спешу». «Ну вот», — тут же сникла девочка. «Опять одна сижу. Даже чаю попить не с кем». «Зато тебе больше достанется», — попыталась я взбодрить ребенка. «А мне не жалко», — уверенно заявила она. «Может, хоть на минуточку зайдете?» «Ты бы попросила Алика крысы тебе оставлять». Все еще не решаясь принять приглашение, я старалась найти слова, чтобы не обидеть малышку. Понятно, что я одной целый день не весела. «Оставит он ловкача, как же! У него даже подержать не допросишься!» «Я с ним сегодня поговорю», — со всей серьезностью пообещала я. «С другой стороны, вполне возможно, крысу нужен постоянный контакт со своим магом, так что вряд ли Алик согласится рискнуть и расстаться с питомцем». «А что вы собираетесь делать на работе?» Между тем спросила не желающая отпускать меня Астер. «Изгонять кротов с фермерского участка», — Без задней мысли ответила я и тотчас пожалела, видя, как округляются глаза малышки, поэтому добавила сразу «нет». «Что нет?» — не поняла она. «Не возьму», — пояснила я. «Ну, пожалуйста». Теперь в голубых глазах Астер блестели слезы. «Я так редко выхожу куда-то за пределы дома. Алику и Мире некогда со мной гулять. Я буду хорошо себя вести, честно-честно». «Вот же. И как теперь откажешь? А если мы задержимся, и брат с сестрой тебя потеряют?» «Так давайте им записку напишем», — предложила находчивая девочка. «А ты умеешь писать?» — удивилась я. «Я? Нет. Но вы-то умеете?» «И не поспоришь. До фермера мы добрались на попутной телеге, скрипящей на все лады, запряженной в нее неторопливой клячей. Если бы я была одна, точно бы пошла пешком и куда быстрее оказалась на месте. Но, боюсь, Астер бы длинную дорогу не осилила, так что мы 2 часа тряслись в телеге под скрип колес и беспрерывную болтовню девочки. Дома она действительно засиделась и остро нуждалась даже не столько в собеседниках, сколько в слушателях. Мне оставалось лишь поддакивать в нужных местах, да иногда вставлять несколько коротких фраз. К концу пути я знала кучу фактов об Алике, который на самом деле Алексис, но не любит свое имя, считая его девчачьим. Еще больше о Мире Миране, заменившей девочке мать. Об их маме Габриэле Астер помнила мало и больше по рассказам сестры и немного брата. Алик сам был тогда совсем ребенком. Об отце девочка рассказала немного и не слишком охотно. Собственно, видятся они редко, отец на заработках, а когда не на заработках, то тоже не всегда дома. И к лучшему, потому что Мира только сильнее из-за него беспокоится. А крыса звали Лавкач, и истории про него Астер могла рассказывать бесконечно. Крыс был всеобщим любимцем и неотъемлемой частью этой маленькой семьи. На ферме, кроме страдающих от кротов грядок, обнаружилась куча живности, начиная от бесчетного числа кошек, вальяжно разгуливающих по территории, заканчивая приличным поголовьем коров с уже подросшими телятами. У Астер просто глаза разбегались, кого хватать и тискать. «Спасибо, что приехали». Фермер вышел нам навстречу в рабочей одежде, перемазанной землей, и в широкополой соломенной шляпе. «А то совсем одолевают нас эти кроты». «Ничего», — улыбнулась ему я, — «победа будет за нами». Астер, услышавшая, что сейчас я пойду изгонять кротов, тут же бросила ловить разбегающихся от нее козлят и примчалась к нам. «Ваша сестренка?» — заинтересовался фермер. «Подруга», — ответила я, отчего Астер довольно заулыбалась и важно схватила меня за руку. Поле, как я и ожидала, было весьма приличных размеров. С одной стороны, действовать на открытом пространстве проще, ничто не поглощает магию и не препятствует ее распространению. С другой стороны, животные, живущие бок о бок с людьми, куда восприимчивее к магии и охотнее откликаются на зов, поэтому выманивать грызунов или даже насекомых легче, а с кротами придется повозиться. Чтобы эффективнее использовать и направлять тот небольшой резерв, что у меня имелся, я опустилась на корточки и погрузила руки в сухую, растрескавшуюся землю. Дождей не случалось уже давно, температура неуклонно росла, и тепло начала лета грозило перейти в жару середины. На мой зов, чуть видоизмененный, медленно начали вылезать из своих нор и тоннелей кроты, не спеша променять уютную темноту на яркий солнечный свет. И все же магия манила их, как волшебная флейта из сказки про мальчика и крыс. Фермер с работниками были на подхвате и тут же ловили их и кидали в ведро. Я переходила с одного участка поля на другой, понимая, что силы мои уходят, как вода, и на все меня точно не хватит. Через час с небольшим я устало села прямо на землю, отмечая, что осталось еще четверть поля, а магия у меня почти на нуле. Повторять свои ошибки я не собиралась и думала, как лучше объяснить фермеру, что маги не всесильны и нуждаются в отдыхе. «Ты устала?» Астер подошла и сочувственно посмотрела на меня. «Да», — призналась я. «Видимо, на сегодня с магией все. Жаль, что не получилось порадовать тебя красивыми эффектами». «Да ладно!» — отмахнулась девочка. «К тому же я могу тебе помочь». И, не спрашивая разрешения, обняла меня и начала вливать силу. В первое мгновение я опешила, а в следующее принялась отцеплять от себя мелкую пакость. «Она же может так себе навредить!» «Ты что творишь?» — отбивалась я от маленьких, но цепких ручонок. «Прекрати немедленно!» «Не переживай! Я Мире всегда так помогаю, когда она уставшая приходит!» Не собиралась сдаваться Астер, пыхтя и упорно хватаясь за меня. «Так нельзя! А если ты перерасходуешь резерв?» Я никак не могла разорвать физический контакт с девочкой, и магия продолжала наполнять меня, вызывая легкое чувство эйфории. «Я глупая, что ли?» — обиделась Астер, но поток не прервала. «Я же знаю, когда остановиться надо». Я хотела оборвать поток магии специальными заклинаниями с весьма ощутимым и болезненным откатом для обеих сторон, но поняла, что для Астер это важно. Не чувствовать себя беспомощным и бесполезным ребенком, а отвечать добром на добро. Так что решила просто контролировать ее состояние и не спорить с будущим целителем. Никто другой не умеет на интуитивном уровне передавать и расходовать свою магию. Остановилась Астер вовремя, дав мне сил ровно на последний участок и не вытащив из себя лишнего. «Ты просто умница», — похвалила я тут же просиявшую девочку. «Сейчас все доделаю и поедем обратно». Пока я выманивала последних кротов, Астер развела бурную деятельность по их спасению, каким-то чудом уговорив натерпевшихся хозяев не топить несчастных кротиков, а отнести их подальше в лес, где подземные жители не будут никому мешать. Я потом еще лично проконтролировала, чтобы действительно отнесли. Вернулись фермеры с Астер быстро, я только успела чуть передохнуть и договориться с одним из работников, чтобы нас подкинули до окраины города. Теперь уже я сама не прошла бы всю дорогу до дома. На прощание, помимо обещанных денег, нам всучили здоровенную корзину первых овощей, ярких, веселых и таких аппетитных, что у нас Састер тут же заурчала в животах. «Морковку хочу», — заявила мелкая, стоило нам устроиться в повозке, на этот раз куда менее скрипучей, срезвой, порой даже слишком на наших ухабистых дорогах лошадью. «Она же не мытая», — возразила я. «А магия вам на что?» Я легонько стукнула Астер морковкой, предварительно очистив корнеплод от земли. Девочка радостно взвизгнула и схватила морковь, принявшись с упоением ее грызть. Глядя на это, я тоже достала и очистила морковку для себя. Так мы и ехали, хрустя морковкой, огурцами и чуть горчащей, но все равно вкусной редиской.